С этого дня дела пошли все хуже и хуже. Страх перед возвращением ласки заставлял выживших искать убежище в других местах, и через некоторое время еще четверо мышат достались сове, коту и лисе. К концу марта от всего мышиного семейства остались только Гиацинта, драный Робин и их последняя дочь, малышка Лаванда, которая все время держалась поближе к матери. «Я родила 19 детей», — сказал Гиацинта, — «и из них осталась только эта крошка». «Цинта, ты забываешь про Флору?» — возразил Робин. «Ах да, еще эта упрямица. Интересно, как она там?» Гиацинта задумчиво взглянул на супруга. «Пожалуй, нам стоит это выяснить». «Выяснить?» — не понял Робин. «Как же нам это выяснить? Она ведь в школе, а мы здесь, в соломе». «Надеюсь, мы недолго здесь останемся», — сказала Гиацинта. «Это ловушка». «Ты же сама привела нас сюда», — ухмыльнулся Робин. Гиацинта сердито посмотрел на своего встрепанного и бесхвостого мужа. «Ну вот, теперь, оказывается, я во всем виновата». «Мама?» — спросил Лаванда. «А почему мы ушли из школы?» «Там стало небезопасно, там был яд». «Ну, конечно», — сварливо возразил Робин. «А здесь только и опасности, что совы, коты, лисы, да ласки». «Ну, хорошо, хорошо», — перебила его жена. «Мы вернемся». «Конечно, если Флора жива. Иди и узнай». «Кто, я?» — не понял Робин. «А ты что, решил, что я пошлю Лаванду?» «Почему бы нет? Бежать так далеко, через все поле, я уже стар для этого, а у нее ножки молоденькие, да еще и хвост есть. Лаванда!» — повернулась к дочери Гиацинта. «Ступай, поиграй. Мне нужно серьезно поговорить с твоим отцом». Несколько часов спустя бесхвостая мышь боязливо пересекла поле, перебежала через школьный двор и нырнула в дом. Драный Робин направился к первому классу, где рассчитывал найти Флору, но тут незнакомый голос окликнул его сзади. «Эй, ты!» Робин обернулся и увидел перед собой странную мышь, гораздо больше его самого, и к тому же с розовыми глазами и сверкающей белизной шкуркой. Мышь решительно двинулась к нему. «Эй, ты!» «Кто, я?» — переспросил Робин. «Да, ты, старый бесхвостый огрызок! Что тебе здесь надо?» «Я хочу повидать Флору». «Еще чего!» — крикнула белая мышь и сердитым писком набросилась на бедолагу Робина. Глава 10, в которой Робин получает трепку. В молодости Робин был неплохим бойцом, но эти времена давно миновали. Молодость и превосходство в весе давали бою все преимущества, так же, как и внезапность нападения, так что Робину пришлось несладко. Особенно мешало отсутствие хвоста, такого важного для равновесия, и он уступил перед яростью противника. «Так ты хочешь увидеть Флору?» — рыкнул бой. «Она моя, ясно? Моя!» «Но Флора моя!» — пропыхтел Робин, и тут же вскрикнул от боли, потому что незнакомец прокусил ему лапу. Шум потасовки привлек внимание Флоры. И она прибежала как раз вовремя, чтобы увидеть эту ужасную сцену. Робин явно был не в состоянии оказать достойное сопротивление своему более молодому и сильному противнику. Поцарапанный и окровавленный, он отчаянно пытался отбиваться тремя лапами, но исход схватки был очевиден. Флора бросилась между драчунами. «Стой, бой! Перестань!» — крикнула она. «Ты не понимаешь, что делаешь?» «Понимаю», — пропыхтел бой. «Я луплю этого гадкого драного старика. Он мне закапал кровью всю шерстку. Сказал, что хочет увидеть тебя. Зачем такому старому грязному мышу такая девушка, как ты? Прекрати, это мой отец!» «Твой отец?» — растерялся бой. «Да, и ты повредил ему ногу. А еще называешь себя моим парнем». «Твоим парнем?» — теперь удивился Робин. «Да ты откусил ему хвост!» — возмутилась Флора. «Я не откусывал!» — попытался оправдаться бой. «Или откусил?» «Нет, Флора!» — заступился за него Робин. «Это не он откусил. Но хорошо, что ты появилась, не то он бы меня прикончил». «Пап, как ты?» — бросилась к нему Флора. «Ты сильно ранен. Где мама? Где мышата? Почему ты здесь?» «Я пришел повидаться с тобой, Флора». «Я же сказал этому, как его?» «Бой! Его зовут Бой, и он хочет тебе кое-что сказать». Бой на секунду оторвался от вылизывания шкурки. «Да!» — удивился он. «Да!» — сурово подтвердила Флора. Что-то в ее голосе очень напоминало материнские интонации. «Ты хочешь извиниться?» «Не хочу!» — покачал головой Бой. «Ну что же, очень хорошо. В таком случае я больше никогда не стану с тобой разговаривать». И она с гордым видом зашагала прочь. «Она у меня девушка с норовом!» — сказал Робин, зализывая рану. «Вся в мать!» Бой с любопытством посмотрел на старого мыша. «Надо же», — подумал он, — «это ее отец. Кто бы мог подумать? Она такая аккуратная, такая хорошенькая». «И сердитая», — добавил он про себя. «Может, лучше как-то исправить положение, хотя, если честно, не вижу необходимости извиняться. Он должен был сразу сказать, кто он такой». Бой прокашлялся. А вы неплохо деретесь. Для старика, конечно. Да, в свое время я выиграл не один поединок, кивнул Робин. Оба помолчали. Бой пытался придумать, что бы еще сказать. «Лапа болит?» — спросил он. «Да», — сказал Робин. «А», — сказал Бой. Они еще помолчали. Стало уже совсем светло, но не было нужды прятаться. Шли пасхальные каникулы, и в школе никого не было. «А можно мне спросить, как вы потеряли хвост?» «Сова», — сказал Робин. «О», — сказал Бой. «Не больно-то этот старик разговорчив», — подумал он.